Те враги новой власти, прежде всего представители соперничающего клана, ликвидировались физически. Казалось бы, Минамото уже не оправится от поражений и почти поголовного уничтожения. Но не тут-то было. Представители славного рода являлись истинными буси. Какие бы удары ни наносила им судьба, какие бы грозы ни бушевали над их головой, они не покорились тому, что казалось уже неизбежным. Решительность и воля — такие слова могли бы начертать на своих знаменах два великих представителя этого клана. Йоритома и Йосицуны, о нем речь пойдет ниже. В течение нескольких лет они наголову громят Тайра и оказываются полновластными хозяевами страны. Йоритома стал первым сёгуном, военным правителем в японской истории. Он создал свой, автономный от императорского двора, центр реальной власти в Камакура. Именно в руках этого человека, возглавившего военное правительство, Бакуфу, и находилась реальная власть. С тех пор императорская династия отходит на второй план, вплоть до конца XIX века. И пусть отдельные ее представители неоднократно делали попытки вернуть себе власть, все они в итоге заканчивались неудачей. Им суждено было оставаться марионетками в руках могущественных сёгунов. Но не все смирились с владычеством Йоритома. Фактически, каждый местный князь претендовал на то, чтобы быть полновластным хозяином в своих владениях. Центральная власть становится эфемерной. У сёгуна явно недостаточно сил для того, чтобы принудить всех к безоговорочному подчинению или хотя бы к более или менее высокой степени лояльности. Наступает период феодальной раздробленности, эпоха сражающихся царств. Династии сёгунов сменяют друг друга, происходит возвышение то одного, то другого воинственного рода. Постоянные гражданские войны, кровопролитная, невероятная по своей жестокости борьба за местную гегемонию сотрясает страну. Но одновременно скалистые берега японских островов узнают походку заморских захватчиков. Самурайские дружины дважды отражают вторжение монголов. Тех самых орд, которые прошли всю Азию, покорили Китай, разгромили своих противников под палящим солнцем Самарканда и в заснеженных лесах Руси. Два раза их полчища высаживались на побережье Японии, и дважды были уничтожены намного уступающими им численно силами самураев. Конечно же, последним помог тайфун, божественный ветер, Симпу, более известный нам как Камикадзе. Но если бы не было воинов, которые не дали монголам высадиться с кораблей, никакие природные катаклизмы не смогли бы помешать вторжению. Это был золотой век самураев. Собираясь под знаменами князей, они всю свою, зачастую недолгую жизнь проводили в сражениях и походах. Воины совершенствуются в боевых искусствах, развивают и проповедуют путь меча. Именно тогда сложилась культура бусидо, утверждавшая превосходство самурая над всеми остальными людьми. Меж цветов красуется сакура, меж людей — самурай, гласит древняя пословица. Однако это отнюдь не значит, что воины стали замкнутой кастой, оторванной от всех остальных жителей страны. Границы сословия были достаточно расплывчаты, его легко мог пополнить крестьянин, взявшийся за оружие, в то время как сын самурая не считал зазорным обратиться к земледельческому труду. Теоретически, человек, родившийся в бедной хижине землепашца, мог завершить свою жизнь главой могущественного клана, что и происходило порой, причем не так уж и редко. Именно поэтому самураи, в отличие от европейского рыцарства, сумели стать образцом для всех японцев, а по пути бусидо стремились следовать все, кто хотел добиться успеха. Самураи, являясь элитой общества, в то же время не были отгорожены от остальных жителей страны непроницаемой перегородкой. Их связи с народом не исчезли, что в конечном итоге и обеспечило удивительное долголетие этому замечательному сословию и его идеологии. В огне войны всех против всех самураи закалились, но война не могла продолжаться бесконечно. Страна отчаянно нуждалась в сильной центральной власти, в единстве и спокойствии. И в XVI веке в японской истории вырастают, подобно трем богатырям русских былин, три титанические фигуры – Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Правда, в отличие от наших Ильи Муромца, Алёши Поповича и Добрыни Никитича, они совершали свои ратные подвиги не плечом к плечу, а сменяя друг друга на страде объединения страны. Ода Нобунага в молодости был владельцем небольшого замка, окруженного со всех сторон землями могущественных врагов. Любому другому его положение могло бы показаться безнадежным, но только не человеку, выросшему на заветах Бусидо. Блестящий стратег, он сумел путем ловких комбинаций стравить соперников между собой и проложить дорогу к могуществу. Нобунага использовал самурайские традиции достаточно гибко, не гнушаясь порой отказаться от их омертвевших и обветшавших частей. В одной из решающих битв он сумел подстроить своим противникам, вооруженным традиционным холодным оружием, искусную ловушку, применив против них разящий огонь мушкетов. Но одновременно Нобунага оставался самураем до мозга костей, свято следуя пути меча. Эта гибкость в сочетании с верностью основам и станет той национальной чертой, которая в XX веке обеспечит невиданный взлет Японии. К концу жизни Нобунага практически полностью объединил страну под своим руководством. Но деяния одного, пусть даже выдающегося человека, могут пойти прахом после того, как он уйдет со сцены. Об этом говорит история всех великих империй. Со смертью своих основателей Тутмоса III, Александра Македонского, Карла Великого они ветшают и рассыпаются. Точно так же могло распасться еще не слишком прочное японское государство, если бы бразды правления не подхватили крепкие руки одного из военачальников Нобунага, Тоётоми Хидэёси. Этого полководца многие называют величайшим командиром в истории Японии. В какой-то степени его можно считать воплощением американской мечты на японский лад, человеком, который сделал себя сам. Родившись в семье простого крестьянина и начав карьеру как рядовой пехотинец, он достаточно быстро достиг невероятных высот. Укрепив свою власть после смерти Нобунага, Хидэёси обращает взор на морские